и вынесла резолюцию. Кошку надо завести. Вот что. Они ее учуют, кошку-то. Кошка будет жить, и мышей не станет. Верно, обрадовалась Мариша. У нас есть хороший котишка, я его принесу. Надо спросить Михаила Михайловича, сказала Элла, снова защищая престиж заведующего. При чем тут, буркнул Мих Михыч и ушел к себе. Слава уже давно исчез. Женщины немного продолжили разговор о кошках и мышах. Элла удивила тетю Грушу и напугала Маришу, рассказав, как ей довелось однажды во время студенческой практики, когда они жили в старом амбаре, убивать палкой крыс. При этом глаза у Эллы сверкнули и сузились, а пальцы чуть дрогнули. Мариша заметила это и тотчас увидела совершенно отчетливо картину. Элла лежит, затаившись на ветке в лесу, тихонько шевеля кончиком хвоста, и вдруг прыгает сверху на спину большому доверчивому лосю. Событие пятое. После 8 марта начинается весна. Она непременно начнется, даже если еще холодно. С работы идешь уже не вечером, а днем, а когда наступают сумерки и асфальт становится лиловым, небо еще прозрачно и светло, зеленоватое небо над сиреневым городом. Это и есть весна. Несколько теплых дней, и нальются почки, землю проткнут зеленые стрелки травы, выбросят красновато-коричневые сережки тополя. Где же была радость, обещанная Марише в канун 8 марта? Время шло, а ее все не было. Тетя Груша, объявив невежественной молодежи, что нынче ранняя Пасха, выставила вторые рамы и вымыла окна. Слышна стала улица, шарканье подошв по тротуару, обрывки разговоров, девичий смех. Уличный шум смешивался с привычными звуками лаборатории, жужжанием и пощелкиванием аппаратуры, повизгиванием пилки из комнаты Мих Михыча, похохатыванием Славы в телефонную трубку и скрипом старого паркета. В один мартовский день Мариша захотелось уйти с работы вместе с Мих Михычем и побродить по весенним улицам. Захотелось так сильно, что она решила подкараулить минуту и оказаться в коридоре в одно время с ним. Может, пора было протянуть руку навстречу радости. Собравшись заранее, Мариша ждала и прислушивалась. Щеки у нее разгорелись, чтобы остудить их, она прикладывала к лицу холодное зеркальце из сумки, но румянец не остывал. Вдруг она услышала легкий шорох и скрип в коридоре. Она вышла и чуть не наткнулась на Миха Михыча. Он стоял к ней спиной и подавал пальто Элле. Они торопились. Элла схватила сумочку и перчатки, и, не застегиваясь, выскользнула в дверь, а за ней, виновато ссутулив спину, последовал Мих Михыч. Было похоже на бегство. От кого же? Было похоже от нее. И сердце у Мариши сжалось от обиды и тоски. Мариша остановилась у двери. Не хотела идти следом. Тут только заметила она тетю Грушу, которая смотрела на нее и покачивала головой. То ли жалела, то ли осуждала. Кино потащила. Билеты, говорит, едва достала. Какое-то кино, говорит, привезли из Парижа. Только 3 дня крутить будут. Расстарал, значит, повезти. А ты что, не знал про эту картину? А то бы пошли вместе. А Графина Васильевна лукавила. Разве не видно было, что нерасторопную Маришу не собирались брать на парижское кино? Но тетя Груша хотела услышать от нее что-нибудь приятное. Что-нибудь вроде «Очень мне нужно тащиться с Ими». Или «Плевать я хотела на это кино». Однако сказать так могла сама Аграфена Васильевна. А Мариша...